Я так не думаю. Почему ты вечно себя недооцениваешь? Я полагаю, все это доказывает, что ты человек, который при желании или необходимости великолепно справится с чем угодно. А он, ну не знаю, может и так. Просто я не желаю справляться с подобной мурой. А она, конечно, не желаешь. Вот от чего мы уезжаем. Однако ничего страшного, если ты примешь их одобрение. Может, ты его не хочешь, и оно тебе не нужно, но это его не умаляет. В смысле, ты должен гордиться собой, правда? Но она не сказала ничего даже отдаленно похожего, словно ей это и в голову не пришло. Вон, нарезает мясо, сосредоточенно жует, и мысль ее совсем о другом. Глава 5. «Я возьму с собой кукольный домик», — в субботу сказала Дженнифер, «а еще коляску, мишку, трех пасхальных кроликов, жирафа, всех кукол, книжки, пластинки и барабан». «Уж больно много, милая, тебе не кажется?» Эйприл возилась со швейной машинкой. Она решила за выходные разобрать зимнюю одежду, что-то выбросить, а что-то подлатать, оставив лишь крепкие и простые вещи, которые могут понадобиться в Европе. Дженнифер сидела у нее в ногах, рассеянно перебирая лоскутки и обрывки ниток. «Да, еще чайный набор, коллекцию камушков, все игры и самокат. Родненько, это же целая куча вещей. Ты ничего не оставишь?» «Нет. Хотя, может быть, выкину жирафа». «Я еще не решила. Жирафа? Ну, это зря. У нас хватит места для всех зверей, кукол и маленьких вещей. Меня беспокоят крупные игрушки, скажем, кукольный домик и лошадка-качалка Майка. Понимаешь, их трудно упаковать. Но выбрасывать домик не надо. Лучше отдать Маделине». «Насовсем?» «Конечно, насовсем. Лучше, чем выбрасывать, правда? Ладно». Дженнифер помолчала. «Я знаю, что я сделаю. Отдам Маделине домик, жирафа, коляску, мишку, трех пасхальных кроликов и... Я же сказала, только большие игрушки. Ты что, не понимаешь? Ведь только что сказала. Почему ты не слушаешь?» Голос Эйприл раздраженно взвился. Она вздохнула. «Слушай, иди-ка поиграй во дворе с Майклом. Не хочется». «А мне не хочется по 10 раз говорить одно и то же, если одна глупая надоеда не слушает маму. Вот так вот». Фрэнк облегченно вздохнул, когда они смолкли. Он лежал на диване и пытался прочесть введение учебника французского языка, который купил вместо освежителя, но из-за женской болтовни никак не мог одолеть первый абзац. Через полчаса тишины, лишь изредка нарушаемый стрекотом швейной машинки, обеспокоенный Фрэнк приподнял голову и увидел, что Дженнифер нет. Куда она подевалась? «Наверное, во дворе с Майклом». Нет, она не выходила. Вместе они отправились в детскую, где и нашли дочь, которая, глядя в пустоту, лежала на кровати и сосала большой палец. Присев на край постели, Эйприл потрогала прохладный лоб девочки и погладила ее по волосам. «Что случилось, маленькая?» Голос ее был мягок. «Расскажи маме, в чем дело?» Глаза Фрэнка, стоявшего в дверях, сделались такими же круглыми, как глаза Дженнифер. Потом отец с дочерью одновременно сглотнули, только девочка сначала вынула изо рта палец. «Ни в чем», — сказала она. Эйприл придержала ее руку, не давая ей вернуться к губам, потом разжала дочкин кулак и увидела, что указательный палец туго обмотан зеленой ниткой. Эйприл начала ее разматывать. Кончик пальца уже посинел, а влажная кожа под ниткой стала морщинистой и бескровной. «Все из-за Франции?» — спросила она, возясь с ниткой. «Ты из-за этого расстроилась?» Когда палец освободился от нитки, Дженнифер чуть заметно кивнула и, неуклюже уткнувшись в материнские колени, заплакала. «Ну, так я и думала. Бедненькая ты моя!» Эйприл гладил ее по плечу. «Послушай меня, детка. Расстраиваться вовсе не нужно». Дженнифер уже не могла остановиться и захлюпала пуще. «Помнишь, как мы сюда переехали? Как было грустно расставаться с парком и прочим, с подругами по детскому саду? А что было потом? И неделя не прошло, как к нам пришли Маделина с мамой. Затем ты познакомилась с Дорис Дональдсон и мальчиками Кэмпбеллов. А потом ты пошла в садик, там появились новые друзья. И грусть как не бывало. Вот увидишь. То же самое.